видел, как заснул дядя мой. Слышал, как поляки хотели связать его и с торжеством везти в Варшаву племянника главнокомандующего. Но хозяин настаивал, что он берет его к себе на поруки и что стыдно платить унижением человеку, пришедшему просить гостеприимства. На беду прискакал шляхтич с вестью к одному из вельможных, что родной брат его умирает, раненый в пути русским курьером, и, узнав их обоих, указал как на убийц и разбойников. Тогда хмельные паны разъярились, и, несмотря на все увещания доброго хозяина, сабли засверкали над головой сонного дяди. Зарубаев кинулся защищать его, спустил курок по одному и сабли сбил еще двоих, но был в минуту изрублен сотню клинков. И, падая, видел, как распахнулись на другом конце залы заколоченные двери, и вышла женщина в белом платье, бледная как смерть. Завидя ее, поляки стихли, сабли опустились, и все кинулись вон, давя друг друга, побросались на коней и ускакали, восклицая: «Фантом! Фантом!» После этого он потерял память. «И теперь умираю молодцом», — прибавил Зарубаев, силясь перекреститься. «Солдату всегда пора умереть, а тому и подавно кстати, кто выкупил свою душу парою вражеских. У меня же ни роду, ни племени. Велите, ваше благородие, отслужить только по мне панихиду, и пусть товарищи выпьют за мою грешную душу на поминках. Деньги в артели». С этим словом он упал, вытянулся в последний раз по-солдатски и баста. Дядя ждал, не очнется ли добрый товарищ, но труп холодел постепенно. И он, уронив пару слез на убитого, удалился искать себе приюта и безопасности. Смущен сердцем и не видя ничего в темноте, он никак не мог найти выходу. Из коридора попал он в комнату, из ряда комнат в сени, оттуда на лестницу, там на другую. Это его утомило. Он бросился в первую встречную горницу и, найдя там древнюю запыленную кровать, растянулся на ней, жмуря глаза с твердою решимостью заснуть до света. Но сон бежал от глаз дяди. Труп Зарубаева и рассказы о белом привидении неотступно ходили кругом. Для развлечения он стал рассматривать комнату чудного своего ночлега. Она вся убрана была дубом под тяжелой резьбою. Высокие панели и широкие наличники, на коих хитро сплетались фантастические головы зверей, птиц и людей, долго занимали его. Казалось, под каждой рамкой скрывался шарнир, готовый повернуться и выпустить из-за себя какое-нибудь привидение или, по крайней мере, убийцу. Разбитое зеркало, тусклое от дождей, будто манила мертвецов поглядеться в себя. Старая дверь скрипела так жалобно, так заунывно, словно оплакивала своего жильца, и лестница, едва озаренная луною, казалось, вела прямо в преисподнюю. К этому же сырые стены пахли могилой, и флюгер, качаясь на ржавом стержне, царапал дядю по сердцу. Ему стало жарко и холодно, когда он вспомнил, что это должна быть роковая дубовая комната, и на кровати, на которой лежал он, умерла несчастная Биянка. При этой мысли он вздернул плащ себе на голову, но обнажил ноги. Потом, желая обернуть ноги, обнажил плечи. И, наконец, после многих перемен одного и того же, проклиная портных и домовых, он свернулся в крендель под япончою. И таким образом, герметически закупоренный от влияния духов, заснул, потея как губка.